повезло опять. Очки разбил и шапку потерял. А я сидел в кино, переживал до слез. И даже ночью был одет ослаб. Она его любила всерьез, но у него уже была жена. Женюсь.